Глава 14. Мутные дела. Кайфолом был низеньким мужичком лет за 30, с брюшком и залысинами. Он излучал недовольство от того, что его разбудили. «Ну чего у вас? Кого на ноги поднять?» – пробурчал он. Люди расступились, пропуская его к кегле. Кайфолом грубо взял того за подбородок и наклонил к себе, заглянул в глаза, потер ему уши ладонями и виски большими пальцами, затем залепил звонкую пощечину и удовлетворенно кивнул. «Все, считай, не помнит вовсе, какого алкоголь на вкус». И действительно, Седой готов был поклясться, что сейчас перед ним стоит абсолютно трезвый кегля. Зачинщик драки, нехорошо осклабившись, пялился на него. «Вы мои расценки знаете», – сказал Кайфолом, подставив две ладони и прошелся по толпе. Каждый сунул ему в руку паспарану, набралось прилично, не меньше 50. Несколько человек из охраны стаба принесли 4 массивных кола и, вбив их в землю деревянными киянками, пропустили через них веревку. Седой вспомнил, что он уже замечал подобные дыры в земле по всему стабу, да все забывал спросить об истории их происхождения. Как оказалось, этот импровизированный ринг 7 на 7 квадратных метров возникал на месте стычки. Согласно новому обычаю, который привнес со своим правлением Барабас, любой, кому в перепалке пролили кровь, имеет право вызвать оппонента на дуэль, кулачную, либо на холодном оружии, и расквитаться с обидчиком при всех. При этом тот, кого вызвали, обязан вступить в поединок. В противном случае он должен заплатить откуп, равный 10 спаранам, 2 из которых идут в казну стаба. Традиция быстро прижилась, и на мордобой регулярно собирались толпы народу. Разумеется, тут же появился тотализатор. Кегля был известен публике как завсегдатай подобного рода развлечений. Он позировал и заводил толпу не хуже, чем Конор МакГрегор. Пока ему бинтовали голову и он надевал трусы, штаны и ботинки, Седой, наоборот, снял куртку и футболку. Оба остались голые по пояс. В центр ринга вышел молодой парень лет 25, одетый в спортивный костюм «Адидас», который, видимо, был здесь за судью. «На чем будете биться?» – спросил он кеглю. «На ножах», – хитро прищурился тот и заулыбался, поглядывая на Седова. «До смерти или до первой крови?» «До смерти», – оскалился кегля. Седой лишь пожал плечами. Собственное спокойствие пугало его гораздо больше предстоящего поединка. Он воспринимал его как что-то само собой разумеющееся. Он чувствовал, как меняется день за днем, и однажды изменения дойдут до точки невозврата, и Седой с трудом будет узнавать себя в собственных поступках. Он обвел взглядом толпу, увидел Линдси, посылающую ему воздушный поцелуй. У самого края ринга кучкой стояла его команда. Он подошел к ним. «Если он тебя убьет, я его на месте застрелю», процедила сквозь зубы Ника. «Все будет хорошо», – успокоил он вцепившуюся в канат девушку. «Ты с ножами как?» – спросил крестный. «Целых 2 месяца ходил в школу казачьего ножевого боя». «О, ну это серьезно. Небось и в 2 спаррингах удалось поучаствовать», – съехидничал крестный. «В 4? Ну, это все меняет». «Да ладно тебе, прорвется он», – сказал Тавгай. «Он тебя на пол головы выше, и руки у него длиннее, так что не подставляйся». Обратился он уже к Седому и похлопал его по плечам. «Ага, а еще он гораздо опытнее, плюс у него более развитая реакция за счет того, что он дольше меня коптит небо улья», – подумал Седой, но вслух лишь что-то шепнул на ухо здоровяку, отчего Тавгай расплылся в улыбке. Седой принял у крестного фляжку с живцом и под видом того, что отпил, незаметно закинул в рот 2 таблетки убойных обезболивающих. Теперь нога его точно не побеспокоит. «Ставки сделаны!» – выкрикнул через несколько минут судья. «Бойцы, подойдите!» Седой начал медленно приближаться, чувствуя, как с каждым шагом его накрывает какая-то шальная волна. Рот сам собой расплылся в улыбке. Судья вынул из-за пояса два абсолютно одинаковых ножа. Качественные ножи хорошей работы. Идеальное переплетение красоты и надежности. Рукоять приятная, ухватистая. Лезвие – воплощение смерти в 20 сантиметрах стали. Седой покрутил нож в руке, привыкая к его весу. Сделал пару пробных взмахов и встал в стойку. Кегля лишь провел тупой стороной лезвия себе по горлу и что-то проорал в толпу. Седой его уже не слышал, он сконцентрировался на будущем поединке. «Бой!» – махнул рукой судья и поспешил смыться из ринга. Кегля сходу начал разгон, окончившийся колющим выпадом. Седой, уклоняясь, сделал шаг влево и рубанул в ответ, стараясь попасть по руке. Кегля успел отскочить и тут же контратаковал рубящим в нижнюю часть тела. Седой выставил ногу, и мощная подошва припечатала пальцы правой руки оппонента. Кегля, рыкнув от боли и досады, снова отпрыгнул, пятясь, перекинул нож в другую руку и сменил стойку. Седой медленно, но уверенно сокращал дистанцию. Кегля едва заметно дернул уголком губ и начал поигрывать ножом, делать ложные выпады и перекрывать сектора атаки. «Да он левша!» – осенила Седова. «Сучонок намеренно начал поединок со слабой руки. Он играется со мной, проверяет, что я умею, навязывает свой танец боя». Седой намеренно медленнее, чем может, начал делать пробные выпады. Кегля легко уклонялся от них и даже сделал Седому несколько порезов. «Все идет так, как ты хочешь. Давай, ублюдок, начинай контратаку!» Пронеслось в голове у Седова. Но Кегля не спешил. Уйдя в глухую оборону, он дразнил Седова, кричал что-то обидное, раззадоривая толпу. Тогда Седой, сделав ложный выпад в ногу, подловил его на ответной атаке и, чиркнув по касательной, срезал кусок кожи с предплечья. Лицо Кегли исказило гримаса ненависти. «Вот сейчас иди ко мне», – подумал Седой. Кегля, кружа вокруг него, начал делать десятки выпадов, то и дело дотягиваясь кончиком лезвия и оставляя мелкие порезы. Для пущей зрелищности он умудрился пару раз заехать ему кулаком по морде. Ника закрыла рот ладошкой и, не моргая, смотрела на все широко раскрытыми глазами. Ей казалось, если она моргнет, то может пропустить решающий момент. Крестный лишь молча играл желваками, а Тавгай выкрикивал советы. Толпа радостно улюлюкала на каждое соприкосновение лезвия с кожей. В их головах происходящее – это логичный исход поединка. Кегля сделал очередной колющий выпад, и Седой выставил на пути ножа левую ладонь. Нож легко пробил плоть, войдя между костей. Седой сжал зубы от боли и всадил противнику нож в живот. Кегля даже не вскрикнул. Он просто пялился неверящими глазами то на Седова, то на нож в животе. Вот так. В любой стычке нужно действовать наименее предсказуемо. Опытные вояки, обтесавшиеся в сотнях разных боев, на подсознательном уровне разделяют любую ситуацию по шаблону и действуют согласно выверенной стратегии. Но Седой пошел еще дальше. Поступил так, как не поступает никто. Пожертвовал малым ради большого. Человек инстинктивно будет стараться уклониться от лезвия ножа. Всегда. Даже если под удар попадает лишь кончик пальца. Вот, сломав этот шаблон, он и добился победы. Правым коленом Седой одним движением отсушил ему передние мышцы бедра. Кегля упал на колени. Седой сорвал левую ладонь с лезвия и, отпустив нож, левым коленом залепил противнику в челюсть. Кегля завалился на спину и стал похож на изломанную куклу. К К нему тут же подбежало двое людей, которые водрузили его на носилки. Седой вышел из ринга, пожал руку крестному и Тавгаю, поцеловал плачущую Нику, с трудом отлепив ее от своей груди, он подмигнул ей, сказав: «Верь мне, все будет хорошо». Подобрал злосчастную корзинку и кивнул Линдси в сторону барака. Зрители накинулись на букмекера, и Тавгай рванул туда же. Представительница древнейшей профессии прорвалась через толпу рейдеров, расталкивая их своими безразмерными грудями так же легко, как слон раздвигает ветки кустарника. Догнала Седова и по-хозяйски сгребла его под руку. В постоялом дворе жук, понимающе заулыбался и заговорщически подмигнул Седому. Тот лишь показал за спиной большой палец вверх, мол, спасибо за совет, не девочка, а конфетка. По лестнице Седой поднялся с трудом. Нога не болела, действовал эффект от посещения знахаря, да и обезболивающие давали о себе знать. Но все же некий дискомфорт чувствовался, словно не своей ногой шагаешь, а протез подцепили. Когда они вошли в номер, Седой просто рухнул на койку и, пошарив, на ощупь вытащил из рюкзака фляжку с живцом. Приложившись, он шумно выдохнул. Линдси уже стащила с него ботинки и начала расстегивать ремень. «Погоди», – остановил он ее, выставив вперед руку. «Надо сначала раны обработать». Она понятливо кивнула. На его теле были десятки порезов, в некоторых кровь уже запеклась, но вот из остальных сочилась и стекала маленькими струйками, все больше пропитывая одежду. Седой жестом показал, где лежит аптечка. Пышка сноровисто принялась обрабатывать раны, начиная с проткнутой насквозь руки. Даже координировать ее действия не пришлось. Седой понял, что попал в умелые руки. «Ты где так научилась?» «Я до этого всего медсестрой была, да и здесь поначалу этим же хотела заняться. Да только не нужны они никому. Вот если б знахарка была, тогда бы и жизнь моя по-другому сложилась». «Это да, не просто женщинам в улье, тем более красивым», – польстил ей Седой. «А давно ты в этом стабе?» «С тех пор, как сюда угодила, месяцев 9 уже». «А чего в другое место не переедешь, с твоими-то данными?» «Как сказал Цезарь, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме». «Ага», – подумал Седой, – «вот только сам род Юлиев, знающему человеку, в то время сказал бы о его провинциальном происхождении». «Это ты на работе, что ли, понахваталась?» «Да, Барабас так все время говорит, когда хвастается». «А вообще, многое изменилось с тех пор, как он править начал?» «Многое. Раньше нам с девочками лучше жилось. Мы под шилом ходили. Он нормальный был. Не бил нас, если реально не накосячим, и клиентам никогда не позволял. Все знали. Девку ударил, потом дрочить придется или башлять отступные, с которых нам тоже перепадало. Да еще и по двойному тарифу долго заказывать будешь. Да из чаевых шила только 20% убрал. А сейчас нас по 60 дерут. Хотя сами тарифы возросли. Здесь на все цены на порядок подскочили. Сейчас все еще процент Барабасу платят за крышу, а раньше только стабовый налог платили раз в месяц. А кто над вами теперь главный?» «Да это сука курносая Кейтлин. Ты ее видел, в баре за стойкой стоит». От злости она даже скомкала упаковку бинта. «Тьфу, глаза б мои ее не видели. Сошлась бы я с ней на ринге, раздавила бы так, чтоб кишки наружу полезли». Она разорвала упаковку и разбросала ее содержимое. «Ой!» – вдруг спохватилась она. «Прости, накипело что-то. Нам ведь кроме друг друга и пожаловаться некому». «Да ничего, ты продолжай, мне интересно, правда». Он положил свою руку на ее и посмотрел в глаза. «Да я даже не знаю, что еще рассказывать». «Давно дела переменились? Месяца 3 назад. А куда шило делся?» «Да кто его знает, может, уехал куда? Он сильно поссорился с Барабасом, взял своих мордоворотов, содержимое сейфа и уехал. Должен был еще людей подтянуть на разборку, но с тех пор его никто не видел, а потом Барабас эту шкуру привел». Минут через 10 Линдси закончила перевязку. Седой посмотрел на плотно замотанную левую руку и попробовал пошевелить пальцами. Они худо-бедно сжимались, хотя каждое движение вызывало жжение в центре ладони. «Ну все, теперь ты как новенький», – довольно облизнулась Линси, сев на него и навалившись грудью, так что Седому стало тяжело дышать. «Погоди, погоди, а как же вино? Что, зря покупал?» – просипел он. «А я и забыла», – заулыбалась Пышка. Вино было хорошим, особенно по местным меркам. Седой лишь раз пробовал нечто подобное, когда его угощали настоящим домашним вином. Тогда он и понял, что такое смаковать каждый глоток. Линси пила из горла, закусывая пирожными. «Слушай, а сколько тебе обычно платят?» 30 спаранов, я же лучшая. Есть еще Таша, она 20-ку получает. Остальные в основном за 10-ку работают». «Давай так», – Седой перешел на шепот. «Я тебе даю 9 горошин, но секса у нас не будет». «Почему?» – разочарованно протянула Линси, слегка выпятив нижнюю губу. «Не пойми меня неправильно, ты красотка, и каждый рейдер в этом стабе готов другому за тебя глотку перегрызть. Но у меня уже есть девушка, и я ее люблю. Поэтому давай просто поговорим. Я буду задавать вопросы, а ты отвечать. Но все это останется только между нами». «Хорошо», – легко согласилась Линси. Седой вытащил набор для чистки оружия, взял в руки сайгу и сказал: «Расскажи мне, что слышно от рейдеров. Мне интересны все изменения за последние 3 месяца, особенно те, что связаны с мурами, внешниками и тому подобное». «Да много кто и про что треплет. Их послушать так все герои по взводу муров в одиночку убивают». «Но ты же опытная женщина, должна уметь отличать понт от фактов». Она заулыбалась. «Ну, это ясное дело, говорят...» «Погоди», – перебил ее Седой. «Надо бы изобразить, что мы тут делом заняты, а то подозрительно как-то». Линси лишь кивнула, уселась на койку и начала на ней слегка подпрыгивать, отчего вся комната заходила ходуном, и продолжила рассказ. «Говорят, больше муров становится в этих краях, а рейдеров, наоборот, меньше. Оно и видно, обычно от клиентов отбою нет, а сейчас, бывает, даже не выдергивают посреди ночи, поспать иногда можно. Капрал месяц назад на тухлянке с мурами пострелялся, так его группа в окружение попала. Только он с Хикой выбрались, а 2 месяца назад Курок со своими на свежанке отряд этих дебилов проредил, таких почти у самого стаба потом догнали и отомстили. Наши ушли, конечно, не без потерь, ну и технику всю бросить пришлось». «Угу», — Седой лишь кивал, изредка на нее поглядывая. Когда он закончил чистку оружия, то начал набивать магазины. Линси все рассказывала и рассказывала, а Седой подмечал и запоминал все мелочи, сплетая в голове десятки историй в одну картину. «Стой!» – он чуть не подпрыгнул от внезапно пришедшей в голову мысли. «Линси, а хочешь насолить Кейтлин так, чтобы тебе за это ничего не было?» Та даже придвинулась еще ближе. «Ты должна сделать вот что!» Седой изложил ей свой хитрый замысел, с каждым его словом Пышка все больше расцветала и согласно кивала. «Я все сделаю», – сказала она. «Тогда за дело. Наготовить этого добра надо сейчас». Через час Седой проводил Линси до выхода из барака. Вид у обоих был крайне довольный, так что у жука не возникло сомнения, чем они занимались. Седой переоделся в чистое, незаляпанное кровью белье и узнал у жука, где живет тот самый судья с поединка, и, выспросив у него, кто делал ножи, нашел мастера. Им оказался бывалый рейдер. Он жил в вагончике бытовки на восточной стороне стаба. Метательных ножей у него не было, но мужик выточил их из заготовок за считанные полчаса. Как подозревал Седой, без какого-то дара тут не обошлось. Когда он вернулся в номер, то вся команда уже была в сборе. Тавгай с крестным уселись на пол и принялись чистить оружие. Ника занималась тем же самым на кровати, опёршись спиной на обнявшего её сзади Седова. Она была на грани истерики, когда Седой ушёл в номер с Линдси, но умудрённый опытом крёстный сразу разъяснил ей суть этого мероприятия. «Ну, давайте все пазлики вместе собирать», – сказал Седой. «Кому что удалось узнать?» «Мутные дела здесь происходят однозначно», – начал крёстный. «На внешке всё ещё переменчивее, чем в остальном улье. Но была вещь, которая долгое время оставалась неизменной, ещё до моего прихода сюда. Это Чопа. Все знали, что бы ни случилось, этот сукин сын выживет. Как ни крути, Остап на внешке всегда Чопа будет держать. Да, местоположение стаба могло меняться, мало ли что случается, орда, разборки, да много чего. Но Чопа всегда выбирался и с нуля начинал создавать новый стаб. Десятки раз. И с каждым разом у него все лучше получалось. А вот теперь Чопы нет». «Может, он выжил?» – предположил Тавгай. «Может, да только слабо верится. Был бы он жив, такого беспредела не допустил бы. За Чопу многие бы впряглись, если бы Барабас его силой выдавил из стаба. Если б он был жив, то давно вернулся с братвой и этого шакала жадного над воротами повесил. Да и сами рейдеры его уважали. Все местные бы под ружье за него встали и барабасовских псов передавили как щенков. Я тебе больше скажу. Вообще никого из старожилов на должностях в стабе не оказалось». «Да», – подтвердил Седой, – «Барабас своих людей везде поставил. У них тут знахарем парнишка 15-летний работает, тот его издалека откуда-то привез. Жук, Кейтлин, да и остальные. Не знаю, кто тут у них еще за что отвечает. В общем, все люди новые. Но самое интересное не это. Интересно то, что все Барабасу башляют. Есть еще непонятки с Игнатычем. Кто бы это ни был, он тут вроде торговцам местным товар поставляет, приезжает каждые 2 недели и новичков с собой забирает, вроде как подвозит их подальше от внешки. Да только скажите мне, особое разнообразие кто-то увидел на прилавках?» «Да нет», – сказал Тавгай. «Почти то же самое, как всегда», – поддержал крестный. «Ну, может, теперь не 2 разновидности калаша, а 3 можно найти, да патронов побольше». «Вот именно. Да и какая выгода с этим стабом торговать? Тут сколько народу в самый пик набирается? 1000-1500? Не отобьется небезопасная 2-недельная поездка по улью ради этого захолустья, даже если он между делом сюда заглядывает. Нормальный купец такой херней страдать не станет». «Может, он этот, больной, как его?» Тавгай запнулся, вспоминая слово. «Альтруист». «Альтруисты здесь в первые 7 дней умирают, братишка», — сказала Ника, после чего все на нее удивленно уставились. «Чего?» – засмущалась она. «Я вообще-то уже пообтесалась, поняли? Не свежак зеленый». Она даже бросила шомпол и уткнула руки в бока. Раздался дружный мужской смех, а Ника показала всем язык. «Вот что я думаю», – сказал крестный. «Надо последить за этим Игнатычем». «Не вопрос», – сказал Тавгай. «Только сначала из стаба выберемся», – добавил Седой. «Игнатыча они со дня на день ждут». «Ладно, едем дальше. Что по мурам?» – спросил крестный. «Они стали многочисленнее, организованнее и обзавелись военной техникой», – сказал Седой. «Угу», – подтвердил Тавгай, – «приходят откуда-то юго-восточнее тухлянки». В этот момент раздался стук в дверь, и все замолчали. Ника показала сначала один палец, потом сложила из пальцев букву «М». Рейдеры переглянулись и тихо распределились по комнате так, чтобы, если начнут стрелять через дверь, их не зацепило. Седой, держа сайгу в одной руке, встал слева от двери и, поддав голос хмеля, сказал: «Кого там черти принесли, литник, вас дери?» «Жук это, не буянь, там к крестному гостя». Все удивленно покосились на старшего, а тот лишь заулыбался и крикнул: «Кейтлин?» «Она самая. Спускайся, в общем», – сказал жук, и Седой услышал, как он, переваливаясь ноги на ногу и шаркая подошвами, пошел прочь. «Тот-то я смотрю, ты весь вечер возле нее просидел», – сказал Тавгай. Крестный резко подскочил, небрежно бросил оружие на кровать и, хлопнув дверью, умчался прочь. «Чего это он?» – спросила Ника. «Лучше спросить, почему она сама не поднялась», – сказал Седой. «Может, они отдельный номер снять хотят?» – пожал плечами Тавгай. Седой в задумчивости стучал пальцем по прикладу. «Слушай, Тов, у крестного же должна быть еще как минимум одна способность», – задал он давно интересующий его вопрос. «Так точно», – согласился здоровяк. «Не факт, что она одна. Крестный за все годы здесь мог и жемчужин понаглотаться. Мне ни разу ничего, кроме своей бесплотности, не показывал. Но он не Хиктор, это точно. Дар у него средний по силе, да и грань всего одна. Никаких дополнительных плюшек. А вот почему он про прочие дары не говорит, не могу знать. Может, они слабые, может, смешные или даже постыдные. Улей тот еще шутник, мог ему и что-нибудь неприятное подкинуть». Вдруг дверь снова раскрылась, в комнату вошел крестный и захлопнул ее. Его взгляд Седому сразу не понравился. Крестники переглянулись, и в этот момент крестный наставил маленький черный пистолет с глушителем на Седого. «Жемчужину сюда, быстро!» – крикнул он и требовательно протянул руку.